К тому времени я перевидал уже немало хорошо построенных и хорошо проведенных партий и не раз уже испытывал великий подъем и радость открытий. Но до того случая я снова и снова склонен был сомневаться в ценности и важности самой игры. Ведь в конце концов всякая хорошо решенная математическая задача доставляет умственное наслаждение. Всякая хорошая музыка, когда слушаешь, и уж подавно, когда играешь ее, возвышает и наполняет величием душу, а всякое сосредоточенное размышление успокаивает сердце и делает его созвучным вселенной. Но ведь именно поэтому, может быть, игра в бисер, говорили мне мои сомнения, это только формальное искусство, остроумная техника, ловкая комбинация, и тогда лучше не играть в эту игру, а заниматься чистой математикой и хорошей музыкой. А теперь до меня впервые дошел внутренний голос самой игры, ее смысл. Голос этот достиг и пронял меня, и с того часа я верю, что наша царственная игра — это действительно лингва сакра, священный божественный язык. Ты, конечно, вспомнишь, ведь ты сам заметил тогда, что во мне произошла перемена, и меня достиг некий зов. Сравнить его я могу лишь с тем незабываемым зовом, что преобразил и возвысил мое сердце и мою жизнь, когда меня, мальчика, проэкзаменовал и призвал в Касталию магистр музыки. Ты все заметил, я тогда прекрасно это почувствовал, хотя ты и не проронил ни слова. Не будем об этом ничего больше говорить сегодня. Но у меня есть просьба к тебе. И чтобы объяснить ее, я должен сказать тебе то, чего никто не знает, и пусть не знает. А именно, что теперешняя разбросанность моих занятий — не каприз, что в основе ее лежит, напротив, вполне определенный план. Ты помнишь, хотя бы в общих чертах, то упражнение в игре, которое мы тогда, учась на третьем курсе, строили с помощью руководителя — то, в ходе которого я услыхал этот голос и почувствовал, что призван стать лусором. Так вот, эту учебную партию, она начиналась с ритмическим анализом темы фуги, а в середине было изречение, приписываемое кунзы. Всю эту партию, от начала и до конца, я теперь изучаю, то есть пробиваюсь через каждый ее пассаж, переводя ее с языка игры обратно на язык подлинника, язык математики, орнаментики, китайский, греческий и так далее. Или Конфуцию, китайскому философу 7-5 века до нашей эры. Я хочу хоть раз в жизни профессионально изучить и воспроизвести все содержание одной партии. С первой частью я уже покончил, и понадобилось мне на это 2 года. Уйдет, конечно, еще немало лет. Но раз уж у нас в Касталии существует знаменитая свобода занятий, я хочу воспользоваться ею именно так. Доводы против этого мне известны. Большинство наших учителей сказало бы, мы веками придумывали и совершенствовали игру в бисер как универсальный язык и метод для выражения и приведения к общей мере всех интеллектуальных и художественных ценностей и понятий. А теперь появляешься ты и хочешь проверить, верно ли это. У тебя уйдет на это вся жизнь, и ты в этом раскаешься. Так вот, вся жизнь на это у меня не уйдет, и надеюсь, что раскаиваться мне тоже не придется. А теперь просьба. Поскольку ты сейчас работаешь в архиве игры, а мне по особым причинам хотелось бы еще довольно долго не показываться в Вальдзеле, прошу тебя время от времени отвечать на мои вопросы, то есть сообщать мне в несокращенной форме официальные коды и знаки тех или иных тем, хранящихся в архиве. Рассчитываю на тебя и на то, что буду в твоем распоряжении, если смогу сказать тебе какие-либо ответные услуги.